«Добрый день, барон!» Ария в сопровождении Дэвида Ковердейла зашла в покои младшего незаконно рожденного сына герцога. «Баронесса! Шевалье!» Ардун вскочил с кресла, на котором, удобно устроившись, читал какую-то книгу. «Господин барон!» — Дэвид склонил голову. «Ну вот совсем чуть-чуть. И выглядело это как-то пренебрежительно, хотя и придраться было не к чему. Мой сюзерен, ваш отец, попросил госпожу баронессу осмотреть вас, поскольку с завтрашнего дня она займет пост семейного мага-лекаря вместо пропавшего Луиджи Фоска». Окончив вступительную речь, секретарь герцога повернулся к Арии. «Баронесса?» Он вопросительно посмотрел на нее. «Спасибо, шевалье!» — поблагодарила его Ария, тепло ему улыбнувшись. «Дальше я сама». «Точно?» — чуть улыбнулся в ответ Дэвид. «Справитесь?» «Запросто, Дэвид, но спасибо за заботу», — Ария продолжала улыбаться. «Тогда я вас оставляю, всего хорошего», — он вежливо поклонился баронессе и, выпрямляясь, весело подмигнул. «Барон», — холодно и чопорно кивнул головой младшему сыну герцога, холодным тоном как бы предостерегая того от совершения различных глупостей, после чего развернулся и покинул его покои. Ария, проводив взглядом уходящего Дэвида, повернулась к Ардуну. «Сядьте, барон», — сухо распорядилась она. «Леди, как можно?» — с видом оскорбленного достоинства воскликнул Ардун. «Если леди стоит, то джентльмену...» «Барон!» — недослушав, перебила его Ария. «Не надо патетики! И уберите из своего голоса негодование! Ведь мы же оба знаем, что вам вообще плевать на все правила, если они каким-то образом мешают вам жить. Так что просто сядьте, замолчите и не мешайте мне! А то я просто уйду и скажу герцогу, что осмотреть вас не получилось в связи с вашим неадекватным поведением». Потом, видимо, что-то придумав, продолжила. «А могу и не уходить. Я смотрю, кочерышка вас вылечил, но это легко поправить, и кочерышки теперь нет. Представляете, как вам будет весело выздоравливать?» Ардун, который открыл рот, чтобы возразить баронессе, дослушав ее гневную отповедь, захлопнул рот и молча уселся в кресло, позволяя будущему семейному магу-лекарю выполнять свою работу. «Ишь ты, мы оба знаем», — возмущенно думал он. «Да что ты можешь знать, шлюха медицинская?» «Ладно, пока потерплю, но не прощу. Нет, точно не прощу. Ладно, придет мое время». Ария, дождавшись, когда герцог Сайчада усядется обратно в кресло, перешла на магическое зрение. «Ого!» Ария чуть было не присвистнула. Картинка, которую она наблюдала, была странной. Вроде как и магическое хранилище, или дар, как называл его последний защитник крепости Редарис, было. Но почему-то было это хранилище сверху укрыто, как скорлупой белого цвета. И в такой же скорлупе были все энергетические каналы барона. Сама Ария такого не видела, но вспомнила, что о чем-то подобном им рассказывал один из преподавателей. Теперь бы еще вспомнить, что конкретно он рассказывал. Ария закусила губу, но память никак не хотела вытаскивать это воспоминание из своих глубин. Оставив пока попытки вспомнить, баронесса продолжала осмотр. Результат ее не обрадовал. Когда она минут через 15 закончила с осмотром и, вернувшись к нормальному зрению, устало опустилась в стоящее напротив барона кресло, то поймала вопрошающий взгляд Ардуна, держащего в руке полупустой бокал с вином, а на коленях открытую книгу. «Ну что?» — первым не выдержал отпрыск герцога. «Да ничего», — пожала плечами Ария, — «жить будете, барон». «И все?» — разочарованным тоном поинтересовался он. «А подробнее можно?» «Подробнее можно», — согласилась Ария. «Но, увы, не вам. Не вы являетесь моим нанимателем и сюзереном, кому я обязан все доложить. А уж он сам решит, что вам рассказать, а что утаить». «Ну, может быть, какие-то рекомендации», — решил зайти с другой стороны барон. «Не дурак», — хмыкнула про себя Ария. «Кое-какие дам», — усмехнулась семейная маг-лекарь. «В вашем состоянии я бы посоветовала употреблять меньше спиртного». Она кивнула на бокал с вином, который барон так и держал в руках. «А лучше совсем отказаться от его употребления». Ардун, услышав это, пренебрежительно фыркнул. «А что пить-то тогда?» Он все же не смог удержаться от саркастического тона. «Пейте молоко, барон», — абсолютно серьезным голосом посоветовала Ария. «Я вам что, телок, что ли?» — вспылил младший сын герцога. «Зря вы так, барон», — продолжала улыбаться баронесса. «Молоко вообще мужчинам полезно. Ну, а в вашем случае?» Она, не договорив, покачала головой и направилась к выходу. «Кстати», — небрежно бросила она через плечо, распахивая дверь, — «побольше положительных эмоций, барон». Потом повернулась к нему лицом. «Больше смеха и меньше ругани». Она, застывшая на ее губах улыбкой, что, по мнению барона, смотрела жутковато, неожиданно подмигнула ему, отчего он неожиданно икнул. «Хотя, кому я это советую?» И дверь закрылась, оставив барона в одиночестве анализировать прошедший разговор.